Здравствуйте! Мы начинаем наш очередной урок. Урок будут вести преподаватели Международной Академии Кабалы. Я Лев Воловик и Саша Козлов. Здравствуйте! Ну, конгрессы. Два конгресса. Ближайший конгресс, который пройдет с 16 по 18 октября в Буффало, Соединенные Штаты. И 22-25 октября нас ждет конгресс в Анталии, в Турции. И вот в преддверии этих конгрессов мы говорили с нашими преподавателями, с нашими коллегами, советовались и решили выбрать две статьи. Дарование Кабалы и поручительство, как тот материал, фундаментальный материал Бааль-Сулама, который нас может подготовить к двум этим очень важным событиям, конгрессам. Вообще конгресс – это событие особое, исключительное и, наверное, даже не наверное, а наверняка, в жизни каждого изучающего Кабалу и стремящегося достичь цели творения, мероприятие необходимое, участие в этом мероприятии. Я спросил своего товарища, тоже преподавателя, Гади Каплана, готовясь к уроку, что бы можно было сказать. Мне он сказал, что два конгресса, два мировых конгресса, плюс дарование Кабалы, плюс поручительство – это все, что нам надо. И что дарование Кабалы, дарование методики исправления, дарование развития каждого и всех нас, как человека, как Адама, достижение цели творения, постижение всего мироздания. Это событие уже произошло. Более того, написано в Торе, что человек должен каждый день видеть себя, стоящим у горы Синай перед получением методики исправления эгоизма, то есть Кабалы. Что же нам остается? Нам остается это получить. Собственно, ради этого мы с вами собираемся, ради этого мы с вами собираемся каждый день на утренние уроки, на все наши события, на все наши мероприятия, на трапезы и особенно на конгресс. Вот. Ну, поэтому давайте мы с вами начнем со статьи «Дарование Кабалы». Если кто-то еще ее не скачал с интернета, можно скачать ее с интернета. И мы попробуем максимально сегодня пройти этот материал, а трансляция идет, как вы знаете, по интернет-сайту cap.tv, и вопросы также можно посылать на cap.tv. Саша будет получать эти вопросы. Итак, дарование Кабалы. «Возлюби ближнего своего, как самого себя», Раби Акива сказал, что это главный общий закон Кабалы, всего мироздания. Исправление эгоизма до степени «возлюби ближнего как себя» является общим и главным законом Кабалы. Но сказанное Раби Акивой требует разъяснения, потому что слово «общий» указывает на сумму частностей, которые вместе в сочетании образуют это общее. И в таком случае закон «возлюби ближнего», как себя, говорит о том, что исправление всех 612 эгоистических свойств человека в итоге образует свойство «возлюби ближнего как самого себя». Выясним, как говорит нам Бальсулям, выясним, как это указание может служить общим для всех исправлений, которые высшее управление обязывает нас произвести над собой. Возможно, это свойство может служить общим указанием в отношении человека к окружающим, ну, к другим людям. Сейчас нам надо просто вот понять тот вопрос, который ставит Бальсулям. Еще раз. Возможно, это свойство может служить общим указанием в отношении человека к окружающим. Но как свойство «возлюби ближнего как себя» определяет отношение человека к Творцу, в котором состоит суть и смысл творения? Почему исправление до уровня «возлюби ближнего как себя» эквивалентно исправлению до свойства «возлюби Творца и слейся с Ним»? Понятен вопрос, да? Продолжаем. Насколько велико и всеобъемлющее исправление до свойства «возлюби ближнего как себя» видно из примера с мудрецом Гилелем. Ну, это известная притча, известная история, когда человек, который заинтересовался, пришел к Гилелю и сказал: «Научи меня всей кабале, пока я стою на одной ноге». То есть, как бы, главный, выдай мне главный принцип. Вот. И что ответил Гилель: «Не делай другому то, что ненавистно тебе». Отсюда ясно, что исправление любого из 612 эгоистических желаний является предварительным условием достижения свойства «возлюби ближнего как себя», чтобы подготовить человека к исполнению закона «возлюби ближнего как себя». То есть все остальные исправления представляют собой части свойства «возлюби ближнего как себя», без которых невозможно выполнение закона «возлюби ближнего как себя» в полном объеме. Мы можем спросить себя, как вообще и этот материал, и то, что мы сейчас с вами читаем, то, что мы изучаем каждый день на наших уроках совместных всего мирового КЛИ, какая связь между этим материалом и, вот скажем, двумя конгрессами? Ну, мы приезжаем на эти конгрессы. Сколько будет человек в Баффало? Баффало около 700. Вчера нам говорили наши товарищи, которые туда отправились уже в Америку. А в Турции предполагается, записано более 1000, и запись продолжается. То есть также, ну, количество очень большое, там и там. И можно еще продолжать записываться и в Баффало, и в Турцию. То есть там двери распахнуты нас, для всех, кто хочет приехать. Мы всех приглашаем. Мы с вами будем и дальше сейчас продвигаться по материалу. Я сейчас коснусь вот такой вот очень важной точки. Каббала – наука очень и очень практическая. Это не какой-то там набор знаний, информации о каких-то там высших мирах, а даже если это как-то связано со мной, ну и с каждым из нас. Каббала, наука практическая, она заключается в том, что каждый изучающий, каждый исследующий природу, каждый исследующий мироздание, каждый стремящийся реализовать и воплотить свой собственный корень, реализовать себя во всей полноте, в вечности, в совершенстве, проходит в этом замечательном, великолепном процессе, как бы, ну, скажем так, действует в двух плоскостях, хотя это, конечно, одна плоскость. Это то, что называется урок, это то, что называется взаимодействие с материалом, тот, который написан для нас каббалистом, Бальсулямом, с его духовного постижения, с его ступеней, и плюс наша повседневная, ежесекундная практическая работа. Практическая работа. Исследователь, занимающийся каббалой, изменяет себя. Даже больше того, группа, давайте скажем так, группа исследователей изменяет себя. Она становится единым целым, и то, что в конечном счете станет потом то, что называется Адамом. То есть то, что станет человеком на самом деле. Не homo sapiens и не человеческим обществом, а именно том совокупностью, единой душой, которая называется Адам, которая называется человек. Поэтому считайте так, что вот наша лаборатория, у нас есть и повседневная лаборатория, в которой мы занимаемся, это то, что называется взаимодействие в группе. То, что у нас называется освоение, осознание и передача дальше этой науки, науки Каббала. И как один из совершенно мощных вот таких вот процессов практических, это является Конгресс. Поэтому сейчас мы с вами будем идти дальше. Я просто приглашаю всех вас связать эти вещи, стараться это увидеть и на это настраиваться. Итак, третий пункт. Слова «как себя», «возлюби ближнего, как самого себя». Слова «как себя» говорят о том, что надо любить ближнего в той же мере, в которой ты любишь себя. И ни в коем случае не меньше. Это означает всегда стоять на страже нужды каждого человека из группы, из того сообщества, которое вместе двигается к постижению духовного, к реализации цели творения. Это означает всегда стоять на страже нужды каждого человека из этой группы, не менее чем на страже выполнения собственных потребностей. Но ведь это требование совершенно невыполнимо, так как человеку не хватает времени, чтобы позаботиться о собственных нуждах. Как же можно возложить на него обязанность работать и удовлетворять потребности всего народа? Можно сказать даже больше того. Поскольку наше сегодняшнее состояние определяется как конечным состоянием. Ну, мы, как говорится, мы первое поколение вот из этого конечного состояния, то вот в это понятие группы уже включается все человечество. Ну, собственно, тот глобальный кризис, который мы переживаем, который мы наблюдаем, о котором уже говорят об этом открыто, это является как раз и признаком того вот этой глобализации, интеграции, понимания всеобщности и интеграции всего человечества. То есть это можно уже рассматривать как единое кли, как единую группу. Хотя внутри него есть, безусловно, ведущая группа тех людей, тех, ну, скажем так, душ. Это в качестве кредита, я так скажу. В ком пробудилась точка в сердце. Но ведь это требование совершенно невыполнимо. Так как человеку не хватает времени, чтобы позаботиться о собственных нуждах? Как же можно возложить на него обязанности работать и удовлетворять потребности всего общества, всего человечества? Но требования Творца к творениям сформулированы всегда с абсолютной точностью. Поэтому надо понять, как человеку выполнить это требование Творца. Кстати, вы можете задавать вопросы прямо по ходу. То, что связано с материалом, мы будем прерываться, будем отвечать на эти вопросы. Если что-то непонятно, будем повторять, возвращаться. Я надеюсь, что перед каждым есть текст. Так удобнее просто. Но требования Творца к творениям сформулированы всегда с абсолютной точностью, поэтому надо понять, как человеку выполнять это требование Творца. Пункт четвертый. И все же это условие не чрезмерно. Человек обязан наполнять потребности ближнего, отдавать другому, даже если он остается в нужде. Если у человека есть что-то, и другой в этом нуждается, то несмотря на то, что в этом нуждается и сам владелец, он обязан удовлетворить желание ближнего. Интересно, да? Получается, что человек должен будет расстаться со всем своим имуществом, потому что всегда найдутся нуждающиеся в том, что есть у него. Необходимо также понять, почему Каббала дана только особой группе, то есть а не всему человечеству в целом. И мудрецы говорят, что, ну, это как такой образ, что Творец предлагал методику исправления эгоизма всем народам, всему человечеству, но никто не пожелал принять ее. Ну, трудно согласиться с таким объяснением мудрецов, говорит Бальсулям. Но если ни один из народов не захотел получить кабалу, почему именно вот такая вот группа, которой сейчас являемся мы с вами, называется избранным Творцом? Как можно представить себе Творца, обходящего, значит, все народы, все человечество? Вот Большой нам пишет, обходящего древние народы, пытаясь вручить им то, о чем они даже не имеют ни малейшего представления. И в истории народов не говорится о таком событии. Теперь о Кабале. Кабала – это методика исправления эгоизма. Результат исправления – достижение цели всего творения, слияние с Творцом. Мир сотворен именно таким, чтобы дать человеку возможность, соблюдая законы Кабалы, достичь цели творения. Замысел Творца – раскрыть себя человеку. Раскрытие Творца ощущается человеком как абсолютное наслаждение. Постепенно, развиваясь с помощью Кабалы, человек духовно поднимается вплоть до постижения Творца и слияния с Ним, до окончательного совершенства. Те, кто участвует вместе с нами на наших ежедневных уроках, наверное, обратил внимание, что вот, наверное, практически последнюю неделю, наверное, две недели на уроках уделяется особое внимание вот этому понятию исправления эгоизма. Во-первых, что такое эгоизм? Еще с этим надо разобраться. Вот. А что значит исправление? Исключить его, убрать, стереть, перечеркнуть, не обращать внимания. Что такое исправление эгоизма? Вообще, с чем мы имеем дело? Если, говорит нам Бааль Сулам здесь же, замысел Творца – раскрыть себя человеку. Раскрытие Творца ощущается человеком как абсолютное наслаждение. Постепенно, развиваясь с помощью Кабалы, человек духовно поднимается вплоть до постижения Творца и слияния с Ним, до окончательного совершенства. Так что же с эгоизмом? И что это вообще такое слияние? Кто, наверное, по своей жизни находился в разных поисках, а я думаю, что каждый человек прошел тот или иной поиск, ища ответ на вопрос, в чем смысл жизни, кто я, где я живу, что такое окружающий меня мир, сталкивался с разными методиками, с разными практиками, с разными, науками, как психология, социология, если можно их назвать науками. И принцип «возлюби ближнего, как самого себя» – это не какой-то такой новый принцип. Все об этом говорят, это всем понятно. Всем понятно, что эгоизм – это вещь разрушительная. Все, более или менее все сегодня так или иначе понимают, что и причина кризисов, и причина бедствий, страданий связан с заложенным в человеке эгоизме и тем, что человек в любом своем действии, в любой своей мысли, в любом своем побуждении, в любом порыве управляется полностью, контролируется, ведется, как говорил Рабаш в одном из его примеров, пляшет под дудочку эгоизма. Это люди понимают. Почти все. Почти всем нравится, я думаю, что... Нет, 100% всем нравится принцип «возлюби ближнего, как самого себя». При всем том, что отношение к этому выражению... как отношение к некоторой красивой фразе. И уж тем более недостижимой вообще. Потому что на самом деле нет ни одной методики, ни одной науки, которая бы к этому выражению «возлюби ближнего, как самого себя» могла бы приложить практический путь реализации. Практический путь воплощения этого принципа. Изучая Каббалу, мы знаем, что «возлюби ближнего как самого себя» – это не красивая фраза, а это практически физическая формула, четко и однозначно сформулированный закон природы, по которой действует природа, управляется природа. И в силу того, что мы противоположны этой природе, мы чувствуем на себе ее давление на всех уровнях. И на неживом уровне, и на растительном, на животном, и уж тем более на человеческом. Главным образом на человеческом уровне. На взаимоотношениях, на том, что происходит во всех человеческих системах, созданных человечеством. И в отношениях между людьми, и в отдельных институциях, созданных человеческим обществом. Так вот, ни одна методика не говорит о том, а что делать с эгоизмом. То есть нечего делать. И получается, что как бы, пытаясь найти выход на уровне животного состояния, если мы рассматриваем человека этого мира как животное и человечество как сообщество Homo sapiens, человечество не может таким образом найти решение этой главной задачи. И это решение, оно есть с более высокого уровня, с того уровня, который дает нам Каббала. И получается так, что с эгоизмом, сказать ничего не происходит нельзя. Каждый раз раскрывается нам этот эгоизм, а мы его еще и не знаем. Раскрывается все больше и больше, и над этим эгоизмом. Над этим эгоизмом, благодаря методике Каббала, мы развиваем то свойство, которое делает человека подобным Творцу. Свойство, которое называется отдачей, альтруизм, которое как раз и формулируется вот этим законом: «возлюби ближнего, как самого себя». Таким образом, мы работаем с эгоизмом, мы его раскрываем все больше и больше, и мы имеем возможность взаимодействовать между собой, как бы делая такие упражнения вместе с учебой, подсоединиться к тому источнику сил, который позволяет нам подниматься над эгоизмом. То есть мы таким образом имеем два полюса – плюс и минус. Минус – эгоизм, плюс – это вот то свойство, которое мы бы хотели выйти, то свойство Творца, которое мы бы хотели бы освоить, развить в себе. И то свойство, два вот этих вот, как мы рисуем на уроках, весы. Когда на одной чаше весов все больше раскрывающийся нам эгоизм, эго, или то, что называется злое начало, на другой чаше весов то свойство, которое мы хотим освоить. Отдача. И они практически уравновешивают друг друга. То есть таким образом, шаг за шагом увеличивается вес на одной чаше весов. И мы своими усилиями взаимодействия с каббалистическими источниками, находясь на уроке, вызывая, настраивая себя на окружающий свет, стараемся, чтобы действовала на нас сила, уравновешивающая эго и двигающая нас вперед. Давайте я еще вот здесь нарисую стрелку. Поэтому и сказано на самом деле: я сотворил злое начало и сотворил Тору в виде приправы. Так, дальше. Седьмой пункт. Выясним, почему мы изначально не сотворены совершенными в слиянии с Творцом, кому и для чего необходимы наши усилия в самоисправлении. Давайте я еще раз прочитаю вопрос. А попутно с этим я просто хочу сейчас сказать, что наша делегация с Равом, с ребятами, те, кто связаны с распространением на английском языке, те, кто тесно взаимосвязаны с нашими товарищами в Соединенных Штатах, в Канаде, во всей Северной Америке, включая там Мексику и другие страны, относящиеся к Северной Америке, они уже выехали вчера вечером, да? Вчера вечером они выехали уже в Нью-Йорк и потом будут в Баффало. Уже идет полным ходом подготовка к Конгрессу. Да и вообще, если мы говорим о подготовке, вот буквально перед отъездом, еще раз было подчеркнуто с абсолютной вообще непреложностью, что все решает подготовка. Вот как мы с вами подготовимся к Конгрессу в Баффало, как мы с вами подготовимся к Конгрессу в Турции, так это и пройдет. Так и будет тот результат, тот духовный выигрыш, заработок, который мы получим там. Итак, значит, Бальсулям ставит вопросы. Выясним, почему мы изначально не сотворены совершенными в слиянии с Творцом. Кому и для чего необходимы наши усилия в самоисправлении? Есть еще какие-то вопросы? Да, есть вопросы уже. Есть? Да. Есть смысл? Сейчас зададим. Да, добавим вместе с Бальсулямом. Хорошо. Спрашивает Валентин из Минска. А в чем заключается решение этой проблемы с эгоизмом для тех, кто еще не пришел к раскрытию точки в сердце и началу исправления? С теми, кто идет, все уже понятно. А как быть с остальными 600 000 душ? Ну, если у кого раскрылась точка в сердце, ему уже все понятно, тогда можно только позавидовать. Давай еще раз вопрос. Вопрос. Да. А в чем заключается решение этой проблемы с эгоизмом для тех, кто еще не пришел к раскрытию точки в сердце, к началу исправления? С теми, кто идет по пути исправления, все понятно. А как быть с остальными 600 000 душ? Валентин спрашивает из Минска. Ну, как бы создается впечатление, что миром ничто не управляет. И кажется, что каждый человек делает то, что ему вздумается, или каждая группа людей, сообщество людей, страна, народ. Но ведь это же не так. Я уже не говорю о том, что если посмотреть на то, что все, что нам представляется в виде нашего мира, это на самом деле иллюзия, это на самом деле наша внутренняя картинка каждого человека, то мы можем увидеть, что на самом деле все действует в соответствии со строгим законом. Каждую секунду, каждый шаг четко определяется этим законом. Вот. И этот закон, закон, заложенный в замысле творения, насладить творение, привести человека до уровня, привести творение до уровня Творца и, соответственно, человека, как его высшую форму творения, до уровня Творца. Поэтому этот закон, заложенный в замысле творения, эта сила, действует постоянно. И главным образом и исключительным образом она действует именно на человека. Поэтому чем больше и дольше человек находится в противоположном состоянии этому закону, этому свойству, или опаздывает, задерживается. Это касается, кстати, и всех нас, и всех тех, у кого даже пробудилась точка в сердце. Вот мы это просто чувствуем и знаем. То этот закон действует. И это действие света. А ощущается оно как страдание. И те люди, как, о котором спросил Валентин, Валентин, они, может быть, еще не чувствуют причины, Они не могут связать то, что с ними происходит. Даже вот ту неудовлетворенность, или те беды, или те проблемы, с которыми люди сталкиваются, они просто не могут пока связать с этим законом. Но это же действует. Поэтому они точно так же, как это сказать, я бы сказал, даже больше, полностью подчиняются этому закону. Так поэтому мы с вами занимаемся распространением. Поэтому распространение это является важнейшей нашей компонентой того, что называется занятие кабалой. Давайте я вот здесь вот тогда нарисую. Мы говорим о том, что какие являются компоненты занятия кабалой. Это книги. Книги. Это учитель и, соответственно, наши уроки. Это группа. И это распространение. Представьте себе, что вам сделали общий наркоз, не общий, местный наркоз, и человек находится в сознании, только не чувствует ни ног, ну, скажем, ног. Да, это пример, который Раф приводил. Берет молоток и начинает лупить по собственной ноге. Ну, собственно, так мы себя и ведем, если рассматривать все человеческое общество в совокупности. Но если понять и увидеть, что все человеческое общество, все то, что человек видит как себя и окружающий его, то есть окружающий его мир, неживое, растительное, животное, и остальных людей, это все части его, и найдя для себя, наконец, тот путь, ту цель, которая выводит на самую вершину творения, естественно, он хочет оживить все остальные части. Ну, еще такой пример, он, конечно, не научный, но очень практичный. Отсиженная нога, да? Когда вот она начинает снова, или отмороженная какой-то конечность, когда начинает снова восстанавливать чувствительность. Больно, правда? А при этом есть понимание того, что это возвращение к жизни. Вот так и с этими людьми. На самом деле не людьми, а на самом деле с теми моими желаниями, которые пока для меня еще кажутся другими людьми, которые пока еще не пробудились вот в этом движении, в устремлении к свету, в устремлении к Творцу. И что-то еще? Да, здесь еще. Я еще. Из Германии спрашивает Александр, который живет в городе Киль. Какой практический пример есть в группе в отдаче? Что есть отдача ближнему? Пока для меня это только теория, и я не могу понять, как происходит практически это действие в группе. Хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, его надо держать каждый день и вести его до конгресса. Я очень надеюсь, что Александр, вы приедете в Турцию, мы будем там вместе. Две вещи делает человек. Мы говорим сейчас о человеке нашего мира, вот так, как нам представляется вот группа товарищей, взаимодействие. Действие физическое. Мы вместе находимся на уроках. Мы вместе находимся на трапезах. Мы вместе находимся на конгрессах. Мы вместе будем на конгрессе в Буффало и в Турции. Эти конгрессы готовятся. Десятки, если не сотни. Сколько человек участвует в подготовке, да, скажем, турецкого конгресса? Да, наверное. Сотни это точно. Вся Европа, вся... Да. Территория Россия, Украина, СНГ, да. И в Азии, республики наши, и здесь, в Израиле, очень активно готовятся наши ребята. Человек готовит программы, человек готовит какие-то номера, человек готовит семинары. Кто-то работает на кухне, чистит картошку. Это практическое действие, которое построено на том, чтобы что-то сделать для товарищей. Неважно, даже человек приходит на урок. Вот мы сидим все вместе, ты посмотришь на зал, ты видишь, все пришли. Мало отсутствующих. И это дает тебе радость. То есть даже вот такое вот усилие, такое действие, ну для нас это 3 часа ночи, 3 часа утра. В Израиле и в Москве собираются, и по всему миру собираются много-много ребят и групп. Это действительно усилие, человек приезжает специально и сидит вместе с товарищами на уроке. Или делает еще какое-то действие, которое... Даже внешним образом можно расценить как действие по сделать что-то для группы, для общества. Но этого, конечно, недостаточно. Потому что второй план, вторая плоскость, в которой работает человек, и в этом он как раз и человек, это та внутренняя работа, которую он сам проводит. Эта работа скрыта от других. То есть другие видят, что он приходит, вкладывает все то свободное время, которое у него есть, свободное от того насущного, что он должен сделать в этой жизни, он вкладывает в группу, в распространение, в учебу. Это то, что другие видят. Теперь что происходит внутри самого человека? А внутри самого человека происходит постоянный анализ, постоянное выяснение по поводу, ради чего я это делаю. То есть на самом деле человек исследует себя, человек исследует свой внутренний мир, человек исследует свои желания, человек исследует свои намерения, человек ощущает свои состояния, как наполнение, ненаполнение. А самое главное, ради чего мы все вместе собрались, это постижение свойства отдачи. Сегодня мы на стартовой нашей черте обладаем изначальным свойством, которое называется эгоизм. То есть мы стартуем с линии максимально противоположной от Творца, от общего закона, и стартуем к свойству отдачи. Ради этого собрались вместе все. Это самое важное. Это самое главное. Это то, ради чего мы собрались. Это то, ради чего мы учимся. И тогда человек анализирует себя. И тогда он может видеть, насколько он далек от отдачи. Что значит далек? Да нет никакой связи у него, никакого соприкосновения нету с этим свойством. А анализ ведется простой, четкий, выяснение. Нам не надо себя обманывать. Хотя и это мы можем делать. Вот. И тогда возникает у человека под воздействием среды, в которой он находится, под воздействием группы, ощущение, осознание важности, отдачи, ничтожности получения, и той дистанции, того расстояния, той удаленности, которая у него есть от... Извините. От сегодняшнего состояния этой дельты до отдачи. И тогда вот это напряжение создает... Ну, то, что в Каббале называется или ман, или молитвой. И с этим человек приходит на урок. Дальше? Есть еще? Да, есть еще вопросы, много вопросов. Джесс из Детройта спрашивает, какие действия являются результатом любви ближнего? А может быть, любви к ближнему? какие действия являются результатами любви к ближнему? То есть, или, может быть, демонстрирует любовь к ближнему? Какие действия? На самом деле, любовь к ближнему – это результат. Это результат того свойства, которое называется отдача. А какие у человека есть показатели на пути? Ну, давайте посмотрим. Мы с вами проходим несколько этапов, принципиально несколько этапов того, что называется в процессе постижения свойства отдачи, постижения и достижения уподобления, слияния с Творцом. С момента пробуждения точки в сердце, да, вот это мы с вами назовем наш мир. Есть этап, который называется скрытие. Или я напишу по-русски, это выражение ивритское, но мы его используем как уже как термин. Ло лишма. То есть пока еще не ради Творца, не ради отдачи, и потом этап, который называется раскрытие. Или лишма. Не знаю, можно писать вместе, можно написать раздельно, да? Вот. И наш мир. Те действия, которые мы с вами делаем. И весь тот путь, который мы проходим в том состоянии, которое называется скрытие, мы можем назвать подготовкой. Какие есть показатели? Как еще раз вопрос звучит точнее? Какие действия являются результатом любви к ближнему? Ну, тут немножко так трудно это сопоставить. Написано по-английски. What actions are the results of the love of our neighbors? Да, да, да. Ну, действительно, это вопрос немножко... Ну, какой результат действий матери по отношению к ребенку, выраженной в любви? Любовь. Я думаю, что это даже не выразить. Сказать уход, но это ничего не сказать, потому что на самом деле уход есть внешнее действие, внутри которого есть результат, любовь, внутри которого заложена более глубокая природа. Ну, в нашем мире понятно, что это все равно природа эгоистическая, это заложено на уровне инстинктов. Здесь человек ничего не выбирает, тут не решается свобода выбора. А мужчина становится отцом, женщина становится матерью, никто у них и не спрашивает. Вот, там работают просто законы природы уже на уровне нашего мира. А в духовном развитии все время это каждый шаг, он производится под... в условиях реализации свободы выбора. Ну, давайте на этом, собственно, остановимся. Давайте. Любовь есть результат. Это может быть критерий. Поэтому, на самом деле, человек может всегда в себя проверить. Вот когда мы говорили о том, что есть вот этот внутренний план внутренней работы человека, когда человек проверяет свои побуждения, намерения, желания, состояние, наполненность, опустошенность, страдания, радости и так далее, там человек и может проанализировать. А есть ли, достигнуто ли уже вот это состояние любви к товарищам, любви к ближнему? или человек обнаруживает в себе все больше и больше, и все более глубокие пласты эгоизма. Это, кстати, награда. Это награда вот как раз на этом этапе подготовки, на этом этапе скрытия. Вот то, что мы здесь с вами нарисовали. Сейчас нам с вами покажут. Вот здесь вот. Нам раскрывается все больше и больше осознание собственного эгоизма и отсутствие наших собственных сил и необходимости обращения к внешнему источнику. Да. Еще вопрос задает наша слушательница, которая подписалась. Девушка впервые здесь, из Москвы. Более конкретный вопрос. Что конкретно, подчеркнуто дважды это слово, с точки зрения каббалы нужно делать, чтобы стать счастливым? Просто отдавать? Что делать с негативом и депрессией? Просто наблюдать? Я тогда сразу перескочу. В статье «Поручительство» я готовился к уроку. «Природа каждой ветви», это пишет Бальсулям в статье, в пункте 9. Вообще, посмотрите эту статью «Дарование Торы». Потом самостоятельно мы не сможем, конечно, сегодня за одно занятие охватить всю статью, и уж тем более во всю ее глубину. «Природа каждой ветви, каждого следствия близка к своей причине, корню, и подобна ему. Этот закон, действующий между любым корнем и его ветвью, не может быть нарушен». То есть речь идет о ветви, человеке и его корню, Творцу. Свойствами человека, свойствами Творца, свойствами человека, который движется в духовном развитии, осваивая свойства Творца, становясь подобным Творцу, достигая слияния с Творцом. Из этого следует, что все существующее в корне, в Творце, желанно, любимо, полезно, приятно, вызовет ощущение наслаждения в ветве, и она устремится к корню. Все несвойственное корню, неприемлемо, нетерпимо, вредно, вызовет ощущение страданий в ветве, и она устремится прочь от этого. Отсюда поймем источник всех наслаждений и страданий в мире. Поскольку Творец создал все, и Он корень всех творений, то все, содержащееся в Нем и нисходящее напрямую от Него к нам, приятно и притягательно для нас. Все, несвойственное Творцу, не исходящее напрямую от Него, а являющееся результатом проявления обратных свойств самого творения, противно нашей природе вызывает страдания. Например, мы любим покой и настолько ненавидим движение, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. Это пишет Бальсулям. И это потому, что наш корень, Творец, находится в абсолютном покое. По той же причине мы любим мудрость, мужество, богатство. Ведь все это свойственно Творцу, ибо Он наш корень. С другой стороны, мы ненавидим все противоположное Ему. Глупость, слабость, нищету, поскольку они совершенно отсутствует в нашем корне. Еще немножко, в 10 пункте. Поскольку наш корень, то есть Творец, является только дающим, а не получающим, мы, его ветви, ощущаем наслаждение, когда отдаем, и стыд, когда из милости получаем. Ну, тут очень важный момент понять, что, если уж вы девушка впервые, что Творец это не нечто где-то там находящееся вне, или там дедушка сидящий, старичок, сидящий на облаке. А это на самом деле, ну как на самом деле, это то, что говорит нам каббалисты, каббала. Это то внутреннее наше конечное состояние, наше на самом деле состояние, которое является источником всего развития, образования всех законов. Это то, что мы называем в каббале распространение сверху вниз и достижение развития человека, освоение всего этого свойства до его совершенного состояния. то, что в Кабале называется «снизу вверх». И вот это совершенное состояние отдачи, совершенства, вечности, это состояние наше, внутри человека. Но что важно, что человек не может погрузиться только в свой как бы внутренний мир, в этом смысле, только в себя, и начать вот этот диалог с самим собой, как бы как диалог с Творцом, потому что это сразу ведет его в заблуждение, уведет в сторону. А вот как раз проявление и этих свойств, и этих законов, и вот этого преобразования, изменения и смены программы, операционной системы, которая будет нами двигать, не эгоизм, а свойство, подобное Творцу, которое, оно же раскрывается во взаимодействии между всей совокупностью того, что мы называем людей. В том, я должен это нарисовать. В том, что называется понятием душа. Мы таким образом с вами являемся частичками этого единого состояния, которое называется душа. В его неисправленном обратном состоянии мы ощущаем себя изолированными от других. Все связи направлены только на то, чтобы впитать в себя, вобрать в себя за счет других. Или же в исправленном состоянии мы ощущаем и действуем как бы вовне, вне себя, в любви и отдачи. Это, собственно, есть подобие той силе, общей силе, которая называется свет, отдача, сегодня был очень хороший такой эпизод на уроке. Третья часть сегодняшнего утреннего урока вел наш товарищ. И было сказано, что мы осваиваем законы любви. И прозвучала такая фраза, школа или как университет любви, где осваивается это. То есть на самом деле нет ничего, кроме света и кли. Это очень важно понять. И в своем исправленном состоянии, это то, что называется экран, намерение, есть свет, экран и кли, желание получать, которое в своем исправленном, конечном, совершенном состоянии работает на отдачу. То есть с таким же свойством, как свойство Творца. Таким образом, внутри творения остается желание получать, оно никуда не девается. Поэтому мы становимся подобными Творцу, не Творцом, подобными Творцу. Вот. Внутри остается желание получать, внутри остается эгоизм, но внешняя форма становится формой слияния с Творцом, слияния с Его свойством, достижения цели творения. Вот. Что же делать? Что конкретно делать? Да, что конкретно делать. Да. А конкретно надо становиться объективным наблюдателем. Иметь вот теперь, потому что в наших руках уже есть инструментарий, способность посмотреть на себя со стороны. Понимать, что вот это изначальное свойство, эгоизм, желание получать, это заданные свойства, это не я. Это не я, это не человек. Это просто как бы заданные параметры, с которыми мне предстоит работать. Кто ощущает вот это вот состояние депрессии, отчаяния, разочарования, это самое желание получать. Поверх него возникает человек. Поэтому к этому можно относиться как действительно к объективным параметрам плюс, поскольку у человека, у самого, конечно же, нет сил противостоять всему этому. Поэтому мы и существуем в виде сообщества, в виде группы. Во всем вот этом сообществе есть и мужчины, и женщины. Мужчины делают свою работу, женщины делают свою работу. Мы встретимся на конгрессе, мы зарядимся такой взаимной поддержкой, такой силой, радостью, что нам, наверное, хватит... На полгода минимум, может быть, и на год. Если дальше продолжать учиться, работать... Вот, и как-то быть вместе, держаться. Может быть, еще один вопрос? Успеем. Я просто хочу сказать очень важную вещь. Поэтому вот это вот физическое присутствие на конгрессе, увидеть людей, своих единомышленников. Причем это не единомышленники, у которых есть какая-то цель в этом мире, а это единомышленники, устремленные к самой высокой, к самой возвышенной, какая только может быть цель вообще за всю человеческую историю. Ну, выберите все, что угодно. И вот погрузиться в эту атмосферу единства, погрузиться в эту атмосферу любви, есть вещь необходимая, особенно для наших с вами виртуальных учеников. Ну, я по своей функции... имею возможности взаимодействия практически со всеми виртуальными системами образования или знакомства с Каббалой на всех языках. В Европе, на Западном полушарии, в России, здесь. Обязательно. Даже если вы только сегодня пришли, даже если вы только сегодня записались на курс, считайте, что вам это дали подарок. Кредит. Которые, просто невозможно не использовать. Необходимо использовать. Это даст толчок. Потом... Да, Саша. Хотел дать просто возможность ответить на вопрос. У нас несколько испаноговорящих наших товарищей спрашивают. Вот один из них, Алан Лусиана из Барселоны. Если я раскрываю, что нахожусь в Лоли Шма, как продолжить работу, зная, что действуешь против Творца? Спрашивает он. Привет, Анна. Como estás? Очень хорошо. Очень хорошо. Это то, что человек и должен раскрыть сначала. Этим отличается человек, занимающийся, от человека с улицы, который об этом даже не знает. Спроси у него, ты эгоист? Ты против Творца? Я эгоист? Придется тебе сразу же бежать. Тем более, что ты так, не крупного размера. Раскрытие зла, раскрытие собственной природы как зла, как того самого препятствия, разделяющего между тобой и твоим свойством, которое называется Творец, это подарок свыше. Но я думаю, что уже время наше подошло к концу. Давайте мы еще посмотрим клип про конгресс. Очень надеемся, что все наши слушатели и наши ученики обязательно постараются поприсутствовать на этих конгрессах. Ну, а те уж, кто совсем в крайнем случае никак не сможет выбраться, наверное, будет возможность также виртуально подключаться к нам, участвовать в этих действиях красочных, ярких, так, чтобы у вас загорелось желание в следующий раз обязательно приехать. Но лучше не откладывать на потом, а лучше просто вот сейчас, как Лев посоветовал, первый раз человек пришел к нам на занятия или уже несколько лет занимается, просто отбросить все расчеты, все сомнения, все помехи, все какие-то препятствия, которые нам кажутся сегодня очень важными. Вот. И, знаете, так окунуться немножко, может быть, безрассудно кому-то покажется, но это на самом деле лучшее из действий, которое практически можно сделать. В том числе вот вопрос, который эта девушка задала, что конкретно делать, два раза. Вот один раз конкретно надо записаться и приехать. И вы увидите, после этого обязательно к нам подойдите, если вы потом расскажете свои впечатления, какое конкретное действие вы первый раз в жизни сделали для того, чтобы ну, как-то совершенно новую жизнь начать ощутить и посмотреть, оторваться действительно от этой эгоистической действительности, которую вы сейчас воспринимаете, и ощутить совершенно новую реальность. Кстати, конгресс в Турции так и называется – новая реальность. Вот, пожалуйста, мы вас всех ждем, приглашаем, давайте будем вместе и на следующем уроке виртуальном, и на каждом нашем утреннем уроке мы также вас приглашаем, и обязательно на наши конгрессы. Всего вам доброго. До встречи. До свидания. Турецкий конгресс.